Глава 21. Дэниэль. Я вхожу в то, что раньше было моей спальней, и падаю коленями на сгоревший ковер. Громкий всхлип вырывается из моей груди. Я отдаленно понимаю, что Миллер стоит позади и обнимает меня за плечи, пока я плачу, спрятав лицо в ладони. Это место было моим домом с тех пор, как я ушла от брата. Оно было моим спасением от ужасной жизни, местом, где я снова стала целой. Я оглядываю комнату. Здесь не осталось ничего. Остались только стены. Моя кровать, камера, ноутбук, одежда, все мои вещи просто исчезли. Миллер берет меня под руку и поднимает на ноги, чтобы покрепче прижать к своей груди, пока я плачу в его рубашку. Его рука кружит по моей спине в попытке успокоить. «Это всего лишь вещи, их можно заменить, все будет хорошо». Я киваю ему в грудь. Я знаю, что он прав, но это не меняет тот факт, что боль в груди только разрастается. Что бы я делала без него сегодня? Миллер — моя защита. Он подталкивает меня двигаться вперед, однако все, чего я хочу — рассыпаться на мелкие кусочки и сдаться. Я выбираюсь из его объятий и обхожу комнату по кругу, пытаясь найти хоть что-то уцелевшее, после чего подхожу к шкафу, молясь Богу, чтобы там хоть что-то осталось. Я рывком открываю дверь и сразу же отпрыгиваю, когда дверца шкафа слетает с петель и падает прямо на меня. Миллер подбегает и поднимает руки, чтобы защитить меня от удара. Он берет обгоревшую дверь и ставит ее в другой конец комнаты, прислонив к стене. Выпустив весь воздух из легких, я заглядываю в гардероб и вздыхаю. Последняя капля надежды ускользает сквозь пальцы. Как я и ожидала, все сгорело. Я слышу сдавленный стон позади и понимаю, что в комнату зашла Софи. «Чёрт, Дэнни!» — подруга оглядывает комнату, не сумев подобрать слова. «Я знаю», — отвечаю я. «Абсолютно все сгорело». «Все хорошо. Это просто еще один повод пойти по магазинам». Я натянуто улыбаюсь. Мне не радостно от ее фальшивого энтузиазма. «Сейчас так лучше для нас обеих». Притвориться, будто ничего серьезного не произошло, и все наладится. «Пойдем», — спустя пару секунд говорит Софи, взяв меня за руку и выводит меня из комнаты. «У меня осталась пара вещей, можем носить их по очереди, пока не купим новые». Я выхожу из комнаты и самой себе обещаю не оглядываться. Я начну все заново с Миллером. Новая глава жизни, новый дом. Если мои друзья будут в безопасности, я буду в порядке. И пока у меня есть Миллер, ничего не сможет причинить мне боль. Я иду вниз по коридору и захожу в комнату Софи. Я радуюсь и вижу, что в ее комнате еще осталось что-то, что можно спасти. Я помогаю ей упаковать то, что осталось, а Миллер отправляется в комнату Джареда, чтобы помочь ему там. 2 часа спустя мы забираем все, что могли, и со слезами на глазах прощаемся с нашим домом. Я запрыгиваю во внедорожник Миллера, и мы едем в магазин, чтобы купить вещи первой необходимости, пока мы с Софи не сможем заменить все, что мы потеряли, и пока нам не подтвердят страховое возмещение. Ходить по магазинам с Миллером — это совершенно новый опыт для меня, который, к моему удивлению, поднимает настроение. В первую очередь Миллер останавливается у отдела с нижним бельем и старается положить в тележку самые маленькие комплекты, какие сумел найти. Я пытаюсь объяснить ему, что мы должны купить только самое нужное, но он заверяет меня, что это и есть самое, что ни на есть необходимое. Весь наш поход по магазинам проходит в спорах насчет того, что можно считать первой необходимостью. Получасовой шопинг превратился в 2-часовой, после чего мы наконец-то идем на кассу и едем в наш дом. Сидя в машине Миллера, я рассказываю маме все новости последних дней, пока мы едем на арену. Сегодня одна из самых важных игр сезона. Этот матч покажет, смогут ли парни пройти в полуфинал. Я сижу, поджав ноги под себя, и зачитываю документ о деталях поджога и попытке изнасилования, пытаясь не слишком сильно волновать маму. И Миллера вместе с ней, потому что кожа на его костяшках становится все бледнее от того, как сильно он сжимает руль с каждым произнесенным мной предложением. Я хочу, чтобы голова Миллера была светлой во время игры. Я возненавижу себя, если мои проблемы затуманят его разум и подорвут шансы на победу. Хотя я знаю, что он на льду просто бог, и ничего не может его остановить. Скорее всего, злость и ярость только заставят его кататься быстрее и бить сильнее, но я не хочу рисковать. Я добираюсь до хороших новостей и начинаю рассказывать маме о моем новом месте жительства, ухмыляясь, заметив, что хватка Миллера на руле ослабляется, а в его взгляде читается гордость. Услышав эту новость, мама как будто совсем забыла все то, что мы обсуждали до этого. После вечера аукциона она абсолютно влюбилась в Миллера, как и ожидалось. Я могла бы поклясться, что никогда не видела, когда мать одобряла парня своей дочери настолько быстро. Мой телефон вибрирует от входящего звонка, я кидаю быстрый взгляд на экран и вижу неизвестный номер. «Эй, мам, мне кто-то звонит, я перезвоню позже». «Хорошо, моя сладкая», — говорит она. «Люблю тебя. Я жду новостей о Бретте». «Ладно, пока, мам». «Пока, дорогая. Пожелай Миллеру удачи от нас». Она, как всегда, не хочет класть трубку первой. «Хорошо, мам, мне нужно идти, пока». Тороплюсь я в надежде, что не пропустила входящий звонок. Я кладу трубку до того, как мама успевает сказать что-то еще, и внезапно нервничаю. Кто мог звонить мне с незнакомого номера? Я жму «ответить» и нерешительно прикладываю телефон к уху. «Алло?» «Здравствуй, Даниэль. Это офицер Сэмюэльс», — произносит она своим высоким голосом. «О, здравствуйте», — с облегчением отвечаю я. «Как вы?» Миллер поворачивается ко мне, вопросительно выгнув бровь, безмолвно спрашивая меня, кто звонит. «Офицер Сэмюэльс», — одними губами говорю я ему и убираю телефон от уха, чтобы поставить звонок на громкую связь. Теперь Миллер может слушать наш разговор. «Все хорошо, спасибо, что спросила. Слушай, у меня прекрасные новости», — начинает она. Миллер кладет свою теплую ладонь на мое бедро, не сильно сжимая, и ободряюще улыбается мне. «Мы смогли вытянуть признание из Бретта и в попытке изнасилования, и в поджоге, так что его очень скоро будут судить. На удивление, он очень быстро раскололся». «Вы серьезно?» — выдыхаю я широко распахнутыми глазами. «Абсолютно серьезно. Мы заключим его под стражу, пока не придет судья, который должен прибыть сюда уже на следующей неделе, и тогда у нас будет точная дата суда». Но ты должна понимать, что суд может состояться только через несколько месяцев. Однако мы уверены, что его упекут далеко и надолго. Облегчение прокатывается по мне волной. Я прерывисто вздыхаю и продолжаю слушать. «С вашими показаниями и его признанием дело быстро закроют. Во время его признания он проговорился, что поджог был покушением на твою жизнь. Поэтому, похоже, он также будет проходить по делу о попытке убийства», — говорит офицер Сэмюэль с гордостью. «Боже, как же приятно закрыть за решеткой такого ублюдка, как он!» «Вау!» — только и говорю я, неуверенная, что ответить. «В конце концов, в какой-то момент я отдала всю себя этому парню. Я была влюблена в него. Но если взять в расчет избиение, попытки изнасилования, поджог моего дома и, очевидно, попытку убить меня, он получил именно то, что заслужил». «Великолепно!» — наконец произношу я, а Миллер широко улыбается и еще раз сжимает мое бедро. «И правда великолепно!» — отвечает офицер Сэмюэльс. «Было бы неплохо, если бы вы присутствовали на первичных слушаниях на следующей неделе, ты и Миллер». «Да, конечно, соглашаюсь я. Все, что потребуется». «Отлично. Я буду ждать твоего звонка». Мы прощаемся, и я заканчиваю звонок, положив телефон на центральную консоль и шокированно посмотрев на Миллера. «Его и правда упекут за решетку», — выдыхаю я в неверии. Миллер смотрит на мое лицо и берет меня за руку, положив ее на коробку передач, чтобы продолжить поездку. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Да, кажется, да. У меня как будто огромный камень упал с плеч, и теперь я по-настоящему свободна», — говорю я. «Теперь мне никогда не придется беспокоиться о том, что он может причинить мне вред». «Ты даже представить не можешь, насколько счастливым меня сделал этот звонок». Миллер бросает взгляд на меня, после чего переводит его обратно на дорогу, и я понимаю, что он, должно быть, испытывает то же облегчение, что и я, когда понимает, что ему больше не придется постоянно быть начеку. Он снова смотрит на меня, и я внезапно понимаю, что в машине очень жарко. «Вам лучше сконцентрироваться на дороге, мистер Кейн», — говорю я ему, «потому что если вы продолжите смотреть на меня так, вы пропустите игру». «Это обещание?» — спрашивает он, его глаза темнеют от голода, и его глубокий голос переворачивает что-то во мне. Ты же знаешь, что да. Мои щеки розовеют, и я сжимаю ноги. «Черт!» — прошипел он. «Детка, не искушай меня, мне нельзя пропустить игру». «Хорошо, я буду хорошей девочкой», — улыбаюсь я, невинно похлопав ресницами. «Но просто знай, что как только мы приедем домой вечером, я планирую быть очень-очень плохой девочкой». Миллер почти съезжает с дороги и во все глаза смотрит на меня, после чего пытается выбросить из головы этот образ. «Ты такая подлая!» — смеется он, припарковавшись у ледовой арены. Я уже собираюсь выйти из машины, когда он крепко хватает меня за руку и притягивает обратно. «Подожди минутку», — говорит он. Я оглядываюсь на него, нахмурив брови, не понимая, что его задержало. Обычно он не мог дождаться момента выхода на лед в день игры. «Что такое?» — спрашиваю я, надеясь, что все в порядке. Он дарит мне одну из своих ослепительных улыбок, из-за которых мое сердце пропускает удар, затем отстегивает ремень, чтобы полностью повернуться и посмотреть на меня. Я жду, пытаясь понять, что происходит. Миллер достает коробку с заднего сиденья и вручает мне. Я осторожно беру ее и пытаюсь прочитать его выражение лица. «Что это?» — спрашиваю я, поворачивая коробку из стороны в сторону, пока пытаюсь понять, что в ней находится. Я сажусь к нему лицом, чтобы разгадать по его лицу. Он еще раз улыбается мне, в его глазах пляшут потрясающие искры. «Открой», — приказывает он. Он отпускает мою руку, чтобы я смогла открыть загадочную голубую коробку, я бросаю на него еще один взгляд и вижу, как он наблюдает за мной с нервным видом. «Ты в порядке?» — издеваюсь я, моя рука зависает над крышкой. «Заткнись и открой уже эту чертову коробку», — требует он, на его лице растягивается глупая улыбка. Решив прервать его мучение, я открываю коробку и заглядываю внутрь. Там лежит новая камера. Я резко втягиваю воздух, мое сердце бьется чаще. «Какого черта? Ты серьезно?» — пищу я. «Эта штука, скорее всего, стоила ему почки. Я не могу принять это». «Можешь и примешь», — отвечает он. «Я знаю, как ты любила свою старую камеру. Я не мог выдержать твой взгляд, когда ты увидела, что от нее осталось. Я пообещал себе, что сделаю все возможное, лишь бы никогда больше не видеть тебя настолько расстроенной. Я знаю, что это никогда не заменит то, что ты потеряла, и те фотографии, которые ты сделала. Я даже не знаю, правильный ли это бренд. Но парень в магазине сказал, что она хорошая». «Миллер», — выдыхаю я, не в силах подобрать слов, слезы затуманивают мой взгляд. Я кладу камеру обратно в коробку и перелезаю через центральную консоль, чтобы сесть к нему на колени. Миллер обнимает меня и тянет к себе, пока из моих глаз текут слезы. «Спасибо большое! Она идеальна!» «Я рад», — улыбается он, поцеловав меня. «Она уже настроена и готова к использованию, так что ты сможешь опробовать ее во время игры». «Серьезно?» — широко улыбаюсь я, пока он вытирает мои щеки. «Конечно! Все, что угодно ради моей девочки», — отвечает Миллер. «Ты потеряла все в пожаре, а я почти потерял тебя. Я знаю, что нам нужно еще много чего заменить, но я хотел помочь тебе начать». «Боже, я не знаю, как отблагодарить тебя», — говорю я, почти растаяв от того, как он сказал нам. «Она великолепная. Я так сильно тебя люблю». «Я знаю пару способов, как ты сможешь меня отблагодарить», — шутит он, а его руки спускаются по моему телу и хватает мою задницу. «О, поверь мне, я тоже знаю», — отвечаю я, соблазнительно улыбнувшись. «Если бы мы не закончили в тот момент, меня бы точно нагнули на заднем сиденье, поэтому мы быстро выбираемся из машины и входим в здание арены. В одном из коридоров мы расходимся. Миллер направляется в раздевалку, а я иду на трибуны». Заметив Софи на нашем обычном месте, я поднимаюсь к ней и сажусь рядом с довольной улыбкой. «Что это с тобой? Выглядишь, как будто на седьмом небе от счастья», — выдыхает она, изображая ужас. «Заткнись», — рассмеявшись, я шлепаю ее по плечу. «У меня просто выдался очень хороший день». Я улыбаюсь ей, показывая новую камеру. «Какого хрена?» — пищит она, глядя на нее во все глаза. «Да я тоже так подумала», — посмеялась я. «Миллер купил ее мне. Он хотел заменить мою старую. «Ничего себе! Он, должен быть, потратил целое состояние на нее!» Вздыхает она, взяв камеру и покрутив ее в руках, после чего делает пару снимков. «Черт, а она хороша! Этот парень без ума от тебя!» «Да, улыбаюсь я. Это так». Мы копаемся в моей новой камере, пока толпа постепенно заполняет каждое место вокруг нас в ожидании узнать, какая же команда пройдет в полуфинал в Чикаго. Я спускаюсь вниз к магазину брендированных товаров, чтобы проверить, все ли в порядке у девочек, но этого и не требовалось. Они занимаются этим весь сезон. Я покупаю еще одну джерси с фамилией Миллера на замену той, что сгорела в огне. Сразу разрываю упаковку и надеваю джерси на себя. По пути обратно к своему месту меня тысячу раз останавливают фанаты Миллера, чтобы спросить о моем самочувствии после пожара. Вежливо ответив на всевозможные вопросы, я протискиваю сквозь толпу и, наконец, тяжело падаю на свое место рядом с Софи, из-за чего она подпрыгивает. «Черт!» — пищит она. «Извини!» — я посмеиваюсь, прислонив ноги к спинке сиденья впереди. Вытащив из сумки упаковку шоколадных конфет, я вешаю камеру на шею и готовлюсь наблюдать за парнями.